Седьмое и последнее путешествие Синдбада. Наконец, я почувствовал себя утомленным всеми испытаниями и треволнениями своей скитальческой жизни. Казалось, я навсегда решил отказаться от мыслей о новых путешествиях. Моя молодость осталась позади, и я достиг того возраста, когда в человеке угасает стремление к борьбе, уступая место потребности в отдыхе и покое. Я успокоился, и безмятежная домашняя жизнь стала для меня спасительной пристанью после бурь. Однако судьба располагала иначе. Однажды, как обычно, у меня собрались друзья. Я весело пиршествовал с ними и беседовал, когда слуга вошел и сообщил, что меня желает видеть придворный сапожник. Быстро вставая из-за стола, я направился к нему навстречу, и вот что он сказал после обычных приветствий. «Его Величество Калиф немедленно требует тебя к себе!» В ту же минуту наше веселье прервалось. Я последовал в приемную залу государя и, приблизившись к нему, преклонил колени у подножия трона. «Встань, Синдбад!» — милостиво сказал мне Калиф. «Выслушай мое желание. Ты окажешь мне большую услугу, если возьмешься доставить царю Серендибу мои дары и мой ответ на его письмо. Пусть он узнает, что я с радостью готов заключить с ним дружеский союз». Громовой удар не поразил бы меня сильнее, чем эти неожиданные слова. «Повелитель правоверных!» — начал я смущенный. «Воля твоего величества священна, но, умоляю тебя, учти, что я уже не молод, и силы мои так порадованы испытаниями, что спокойствие стало для меня необходимым условием жизни. Я дал зарок никогда больше не покидать Багдада». Затем, по желанию государя, я рассказал ему все о своих долгих скитаниях по свету. Он с явным удовольствием выслушал мою повесть до конца. «Да», — сказал он, — «действительно, потребовалось немало сил, отваги и удачи, чтобы выйти невредимым из таких неслыханных мытарств. Здесь очевидна помощь Божия, и я надеюсь, что она не покинет тебя, если ты решишься исполнить мое желание. Теперь тебе предстоит известный путь только до острова Серендиба, откуда ты сразу вернешься домой, доставив царю мои дары и письмо. Пойми, мне неловко оставаться у него в долгу. Это было бы не согласно ни с правилами вежливости, ни с моим достоинством. Вот почему я настаиваю на своей просьбе». В его словах уже чувствовалось настойчивое требование, и я поспешил заявить о своей полной готовности повиноваться. Калиф был рад моему согласию. Он выразил свое довольство милостивыми словами и приказал выдать мне 1000 цехинов на дорожные издержки. В течение нескольких дней я готовился к отъезду. Получив от калифа его щедрые дары и собственноручно написанное письмо, я снова простился с семьей и отправился в путь через Балсору, где меня уже ждал подготовленный корабль. Это плавание оказалось необычайно удачным, и, не задерживаясь ни на мгновение, мы прибыли на остров Серендиб в надлежащее время. Там, заявив о своем посольстве министрам двора, я был встречен с большим почетом и незамедлительно получил доступ во дворец. Царь узнал меня сразу. «Ах, Синдбад, добро пожаловать!» — радостно воскликнул он, как только я появился в дверях. Затем, позволив мне совершить привычный поклон до земли, он продолжил. «Знаешь ли, с тех пор, как мы расстались, ни один день не проходил без того, чтобы я не вспоминал о тебе с сожалением. Ты дорог мне, и твои речи приносили мне немало удовольствия. Какой же счастливый случай привел тебя снова на мой остров!» я с почтением выразил ему свою искреннюю признательность и, кратко объяснив цель своего прибытия, вручил ему дары и письмо. Удовольствие царя при этом только возросло. Калиф отправил ему великолепный подарок – роскошную постель, изготовленную из драгоценной золотой парчи, стоимостью не менее 1000 цехинов. К этому прилагались 50 одеяний из богатейших шелковых тканей и 100 других из тончайшего белого полотна – каирского, суэцкого и александрийского. Также он прислал две дополнительные постели, одну из кармазина, а другую из шелковой материи, украшенной яркими цветами. Среди даров была и прекрасная ваза из цельного агата, толщиной в палец и объемом более полуфута. Она имела плоскую и неглубокую форму, так что дно было полностью открыто. На нем отчетливо выделялся изящный барельеф, изображающий человека, преклонившего одно колено, с натянутым луком в руке, готового выпустить стрелу в разъяренного льва. Последним даром стал великолепный стол, который, согласно преданию, передавался через множество поколений от великого Соломона. Послание калифа заключалось в следующих словах. «Во имя Всевышнего, указателя истинного пути, с поклоном и приветствием обращаюсь к могущественному и счастливому султану острова Серендиба от Гаруна аль-Рашида, возведенного Богом на престол его великого пророка. С душевной радостью прочел я твое послание и отправляю ответ, внушенный моим собственным сердцем и благими духами нашей благословенной порты. Надеюсь, что, бросив на него свой державный взгляд, ты не усомнишься в искренности моего дружеского и братского чувства. Прощай». Это письмо тронуло царя и привело его в восхищение, как знак высоко ценимой им дружбы повелителя правоверных. Я снова оказался окружен всевозможным вниманием и почетом, но, несмотря на это, долго не задержался на гостеприимном острове. Когда я выразил царю свое неодолимое желание вернуться на родину, он явно огорчился, но без колебаний отпустил меня, щедро одарив значительной суммой денег и множеством драгоценных вещей. Вскоре мы отплыли обратно, надеясь также благополучно возвратиться в Багдад, как прибыли оттуда, но Бог судил иначе. Через 3 или 4 дня после начала нашего плавания нас настигли морские разбойники и без особых усилий овладели нашим кораблем, так как у нас не было надежных средств для обороны. Некоторые из нас пытались сопротивляться, но эта бесполезная попытка стоила им жизни. Я же, как и все остальные, сдавшись без боя, был захвачен в плен и обращен в рабство. Разбойники обобрали нас до нитки и, разделив между собой жалкие лохмотья в обмен на отнятые одежды, перевезли всех на далекий остров, где нас распродали по рукам. Судьба моя привела меня к одному богатому купцу, и моя участь оказалась довольно сносной. Попав в его дом, я был сразу же щедро накормлен по его приказу, а затем одет заново, хотя и в невольничье платье, но вполне прилично. Через несколько дней он призвал меня к себе и, не интересуясь моим прежним статусом, спросил, не знаю ли я какого-либо ремесла. Я ответил, что раньше был купцом и что все мое имущество было отнято разбойниками, продавшими меня в рабство. «А не умеешь ли ты хотя бы стрелять из лука?» — продолжил хозяин. «Умею, если не разучился. Это было моим любимым занятием в юности». Тогда он дал мне лук и колчан со стрелами и объявил, что сейчас же возьмет меня с собой на охоту. Нам подвели слона, хозяин сел на него спереди, а я сзади, и мы отправились в огромный вековой лес, который простирался на несколько часов пути от города. Проехав далеко, в самую чащу, хозяин остановился, велел мне сойти и указал на одно высокое дерево. «Взберись на вершину и стреляй оттуда в слонов, которые будут проходить поблизости. Их тут бесчисленное множество. Как только упадет хоть один, дай мне знать немедленно». После этого он оставил мне немного еды и вернулся обратно в город, а я, усевшись на дереве, провел всю ночь в ожидании появления слонов. Однако мне пришлось прождать впустую до самого рассвета. Они появились лишь при полном восходе солнца, но зато в огромном количестве. Я выпустил несколько стрел, и, наконец, один слон упал на землю, а остальные в ту же минуту разбежались, так что я мог безопасно сойти с дерева и отправиться к хозяину с известием о результате своей охоты. Обрадованный этой первой удачей, он угостил меня великолепным обедом, выражая свое удовлетворение моей ловкостью и осыпая меня похвалами. Затем, захватив с собой заступ, мы вместе направились в лес, вырыли большую яму и закопали в нее убитого слона. Хозяин намеревался вскоре извлечь его снова, когда он сгниет, чтобы использовать его ценные бивни для своей торговли. Так продолжалась моя охота в течение целых 2 месяцев. За все это время мне не довелось пережить ни одного неудачного дня, так как я часто менял места для засады, взбираясь то на одно дерево, то на другое. Но вот одним ранним утром, после спокойного сна на древесных ветвях, я оставался на своем месте, выжидая, как обычно, появления слонов. И вдруг они появились целым громадным стадом. Однако, к моему удивлению и ужасу, они не прошли мимо, как это бывало прежде, а остановились и, издав оглушительный рев и топот, ринулись в мою сторону, заставив землю дрожать под своими могучими ногами. Окружив мое дерево, они начали напирать на него, протягивая ко мне свои хоботы и устремляя на меня взгляды своих огромных глаз. В таком неожиданном натиске я оцепенел от страха, стрелы выпали у меня из рук вместе с луком. И мой страх оказался не напрасным. Бездействие слонов продолжалось не более 2 минут, после чего один из них, наклонившись, обвил своим гигантским хоботом ствол дерева и с невероятной силой вырвал его с корнем. Дерево с глухим треском повалилось на землю, и вместе с ним рухнул и я. Но этот могучий великан подхватил меня и перекинул на свою широкую спину, где я оказался ни живым, ни мертвым, лишь с единственным остатком своих охотничьих принадлежностей — пустым колчаном, привязанным к груди. Затем мой слон двинулся вперед, возглавив все стадо, которое следовало за ним, унося меня далеко, в самую глубь леса. Он сложил меня на землю и исчез среди остальных. Представьте себе мое душевное состояние в тот момент. От великого страха я перешел к еще большему изумлению. Я не мог опомниться и не знал, произошло ли все это наяву или во сне. Пролежав некоторое время неподвижно и, наконец, убедившись, что вокруг меня уже нет ни одного слона, я приподнялся, огляделся и увидел, что нахожусь на обширной лесной поляне. Земля здесь поднималась в длину и ширину, образуя ровный холм в центре громадной могильной насыпи, сплошь усеянной слоновыми костями и бивнями. Это заставило меня задуматься и погрузиться в глубокие размышления, и вскоре я осознал весь смысл недавнего события. Я понял, что нахожусь на кладбище слонов, и не мог не удивляться необычайному разуму этих животных. Они, казалось, указали мне на иной путь к достижению моей цели, словно хотели сказать: «Если тебе нужны наши бивни, бери их у мертвых и оставь в покое живых». Не задерживаясь больше на холме, я направился обратно в город. После целого дня и ночи, проведенных в пути, я, наконец, пришел к своему хозяину. По дороге мне не встретился ни один слон. Видно, все они скрылись в самых удаленных уголках, чтобы я мог бесстрашно уйти и вернуться обратно на указанное кладбище. Увидев меня, хозяин радостно воскликнул: «Это ты, мой бедный Синдбад! Слава богу! Я так тревожился, не зная, что с тобой случилось. Я даже отправился в лес, но, увидев вырванное с корнем дерево и разбросанные стрелы, решил, что тебя уже нет на свете. Расскажи же мне скорее, что с тобой произошло и каким чудом ты остался жив». Я поведал ему о своих удивительных приключениях. А на следующий день, едва только рассвело, мы вместе отправились на слоне к холму, усыпанному костями. Радость купца была велика, когда он собственными глазами убедился в правоте моих слов. Мы успешно нагрузили нашего слона громадным количеством бивней, которые он с трудом мог донести до дома вместе с нами. Поместив эту богатую добычу в свой склад, хозяин сказал мне: «Спасибо, мой друг и брат, ты обогатил меня своим открытием. Да воздаст тебе Всевышний всеми благами, о которых только можно мечтать. Я объявляю перед его лицом, что с этой минуты ты свободен, ты можешь распоряжаться собой как свободный человек и пользоваться равными со мной правами. Теперь я могу открыть тебе то, что раньше скрывал. От наших диких лесных слонов ежегодно погибает бесчисленное количество невольников, посылаемых за добычей драгоценной слоновой кости. Никакие предосторожности не могут противостоять хитрости и силе этих животных, и рано или поздно каждый охотник теряет жизнь». Только тебя Бог сохранил от их ярости, и в этом проявляется его особая милость к тебе. Несомненно, ты нужен ему в этом мире для благих и полезных дел, которые, возможно, тебе суждено совершить. Теперь ты принес огромную пользу не только мне, но и всему нашему городу. Раньше мы могли добывать слоновую кость только ценой жизни наших рабов, а благодаря твоему открытию мы можем запастись этим неисчерпаемым богатством без лишних жертв. Не думай, что я считаю дарованную тебе свободу достаточной наградой. Нет, великие услуги требуют большей благодарности». «Я знаю, что весь город не отказался бы обогатить тебя, но мне хочется оставить эту честь исключительно за собой». «Господин мой», — ответил я, выслушав эту великодушную речь, «свобода — это такое драгоценное благо, что она сама по себе с избытком вознаградит меня. Но если ты желаешь завершить свои милости, позволь мне вернуться на родину». «Хорошо, возвращайся с Богом», — сказал хозяин. «Скоро муссон принесет к нам корабли, которые ежегодно прибывают за слоновой костью. С ними я отпущу тебя и позабочусь о том, чтобы ты не испытывал никаких лишений во время пути». Я снова выразил свою благодарность и, ожидая муссона, помогал хозяину в перевозке слоновых бивней, которыми наполнились все его склады. Другие купцы, занимающиеся тем же промыслом, также успели сделать большие запасы, ведь мое открытие стало известно всем. Наконец прибыли корабли. Хозяин сам выбрал для меня один из них и, нагрузив его слоновой костью, объявил, что половина этого груза будет считаться моей. Более того, учитывая продолжительность плавания, он снабдил меня большим количеством провизии и заставил взять еще несколько ценных и редких вещей местного производства. Я от всего сердца благодарил его за все оказанные милости и, попрощавшись с ним, отправился в путь. При ровном попутном ветре наш корабль быстро двигался вперед. Берег вскоре скрылся из виду, и тогда среди этого необъятного простора мою душу наполнило радостное чувство свободы и независимости, вызывая восторг и умиление. Во время долгого путешествия мы лишь несколько раз останавливались на небольших островах, чтобы пополнить запасы воды и пищи. Наконец мы прибыли в ту же Индийскую гавань, откуда я отправлялся в путь. Здесь, чтобы избежать дальнейших опасных морских переходов до Балсоры, я решил выгрузить слоновую кость, принадлежащую мне, и предпочел вернуться на родину сухим путем. Мой товар был распродан всего за несколько дней и принес мне значительную сумму денег. Часть из них я потратил на подарки для родных и друзей, а остальное вместе с различными драгоценностями взял с собой домой, присоединившись к одному большому купеческому каравану. Долгим и утомительным был этот путь по знойным степям, но я терпеливо переносил все трудности и лишения, утешая себя мыслью, что теперь мне не грозят ни бури, ни корсары, ни змеи, ни другие опасности, так часто встречавшиеся на моем пути. В действительности мы благополучно добрались до Багдада, где я первым делом поспешил явиться к калифу, чтобы отчитаться о выполненном поручении. Государь отнесся ко мне с большой благосклонностью и признался, что мое долгое отсутствие сильно его тревожило. Когда я рассказал о разумных поступках слонов, он не мог сдержать удивления и, очевидно, поверил мне лишь потому, что не сомневался в моей правдивости. Все мои приключения показались ему настолько необычными, что он, как и царь Серендиба, пожелал увековечить их в памяти потомков. По его повелению, они были записаны в историю замечательных событий моими словами. Осчастливленный милостивым приемом и щедрыми дарами своего монарха, я вернулся домой с чувством полного удовлетворения. С тех пор мое безмятежное спокойствие ничто не нарушало.